Глава 7. Так понятно мне то, что Данте рассказывает об одном миниатюристе XIII века, который, начав рисовать изображения в священной рукописи, чувствовал, что его опытная рука постоянно дрожит от страха, как бы не испортить миниатюрные фигуры. В эти минуты я чувствую то же самое. Пока я писала о бабушке и других предках протазановского дома, я не ощущала ничего подобного. Но когда теперь мне приходится нарисовать на память ближайших бабушкиных друзей, которых княгиня избирала не по роду и общественному положению, а по их внутренним, ей одной вполне известным преимуществам, я чувствую в себе невольный трепет. Могу ли я хоть сколько-нибудь отчетливо изобразить симпатичные, умиляющие теплотой и безмерным благородством дышавшие черты этих маленьких людей? Первыми друзьями молодого вдовства княгини были два самые скромные лица, имена которых я уже упоминала. Это Патрикей Семенович Сударичев и Ольга Федотовна, которую я 19 лет кряду видела изо дня в день, но фамилия которой осталась для меня неизвестной. Я даже думаю, что она и сама ее едва ли знала. Оба эти друга княгини были существа очень добрые, честные и беззаветно ей преданные, а притом каждый из них совершенно по-своему, что зависело от различия их характеров. Патрикей Семенович имел ум довольно глубокий и сосредоточенный, характер солидный и даже немножко важный. Он по натуре был фанатик рабской преданности и твердый консерватор старых порядков. Ольга же Федотовна имела натуру более впечатлительную и нервную. Она была быстрее Патрикея в своих соображениях, и хотя поступала иногда немножко легкомысленно, но зато искупала этот недостаток тонким женским чутьем, с которым она открывала малейшие причины бабушкиных скорбей и умела утешать ее прежде, чем основательный Патрикей, подперши рукой свое жабо, мог до чего-нибудь додуматься. Преданность бабушке у Ольги Федотовны была такая же глубокая и страстная, как и у Патрикея, но в ней замешивалась некоторая нервная раздражительность и нетерпеливость, благодаря которой она иногда впадала в критицизм и, возомнив себя чем-нибудь обиженную, начинала плакать и дуться на княгиню. Бабушка это хорошо знала и в таких случаях обыкновенно говорила: «Ольга Федотовна, что это ты, мать моя, кажется, опять на меня за что-то рассердилась? Ну, прости Христа ради». Ольга Федотовна сейчас же по такому поводу проливала слезы и становилась счастливой. Бабушка втайне от нее говаривала, что это у нее такая пассия. Захочется ей поплакать, она и начнет что-нибудь выдумывать, чтобы на меня рассердиться. Я сношу, привыкла и знаю, что она уважения стоит. Патрикей был ортодоксальнее Ольги в своей вере в бабушку и потому никогда не согрешал против нее и не знал сладости слез Петрова покаяния. Таковы в главных чертах основные различия характеров Патрикея и Ольги. Бабушка обоих их любила очень сильно, но тоже не совсем одинаковым образом. К Патрикею она обнаруживала больше уважения, а к Ольге Федотовне больше нежности. Княгиня считала ее легкомысленную и тарантую, что было отчасти и справедливо, но непременно любила с нею ночью поболтать и посоветоваться. При простудных же болезнях, которым очень часто подвергалась неосторожная Ольга Федотовна, бабушка сама обтирала ее согретым вином с уксусом и поила теплую малиной, хотя и не забывала при этом ворчать: «Это тебе, впрочем, и по делам, потому что ты таранта и любишь летать, куда тебе не нужно». А Ольга Федотовна при этом целовала ручки бабушки и отвечала: «Истинная правда, не столько я вам служу, сколько вы за мной ходите». Патрикей был лет на 20 старше бабушки, а Ольга Федотовна лет на 8 ее моложе. Она родилась на дворне в Протазанове, и девчонкой была отвезена в Москву, где училась в модном магазине. Когда бабушка проезжала с мужем после свадьбы из деревни в Петербург, ей сделали в этом магазине платье. Ольга Федотовна бегала к бабушке с примеркой и, понравившись княгине за свою миловидность, была взята ею в Петербург. «Обе мы были молоденькие», – рассказывала об этой паре Ольга Федотовна. Княгиня в самые большие дома и во дворец выезжала. И обо всем там, кажется, могли наговориться. А бывало, чуть только вернуться, сейчас ко мне. Разденутся и велят себе задорную корочку ржаного хлеба, покруче крупной солью насолить, и у меня на сундучке сядут. И начнем с ней про деревню говорить. А если когда князя долго нет и княгиня скучают, то положат пред собой от нетерпения часики с такой скорой стрелкой, мы ее тиран жизни прозвали. И обе вместе, чтобы не заснуть, на эту стрелку, на тиран жизни, и смотрим. С этих-то пор Ольга Федотовна начала садиться при княгине. Сначала только для того, чтобы прогонять вместе с нею сон, следя за неустанным движением тирана жизни. А потом и в некоторых других случаях, когда княгиня предпочитала иметь перед собой Ольгу Федотовну более в качестве друга сердца, чем в качестве слуги. Со вдовством бабушки отношения их с Ольгой Федотовной сделались еще короче, так как с этих пор бабушка все свое время проводила без выезда дома. Ольга Федотовна имела светлую и уютную комнату между спальней княгини Варвары Никаноровны и детскую, двери между которыми всегда и днем, и ночью были открыты, так что бабушка, сидя за рабочим столиком в своей спальне, могла видеть и слышать все, что делается в детской, и свободно переговариваться с Ольгой Федотовной. Официальное положение Ольги Федотовны всегда оставалось одно и то же. То есть она была просто бабушкина горничная, но честь ей шла от всех не в меру этого положения. Ольгу Федотовну все любили за ее хороший нрав и доброе сердце, и особенно за то, что она никогда ни про кого не сказала княгине ни одного худого слова. Несмотря на свое скромное общественное положение, которое оказалось еще более незаметным от личной скромности этой превосходной женщины, она имела очень большой круг знакомства между лицами высшей общественной среды. Ольгу Федотовну не только знали и величали по имени и отчеству все небогатые дворяне, которым княгиня от времени до времени посылала ее навестить больного или отвести секретное пособие, но они принимали ее за панибрата и старались у нее заискивать. Это чрезвычайно смущало врожденную скромность Ольги Федотовны, и она прибегала к пособию своего тонкого такта, чтобы отстранять эти панибратства. Она садилась у помещиков только по повторенному приглашению, и то не иначе, как в детской или в какой-нибудь другой непарадной комнате. Чаю позволяла себе выпивать из рук хозяйки не более как две чашечки. А если ее где-нибудь в чужом доме застигала ночь, то она или непременно просилась ночевать с нянюшками, или, по крайней мере, ложилась на стульях. У Ольги Федотовны было убеждение, что спать на стульях гораздо деликатнее, чем лечь на кровати или хоть на диване. Она это и соблюдала. Короткие приятельские связи у Ольги Федотовны были в другом кружке, именно в духовенстве. К своим приходским священникам и к диакону она езжала вечером в воскресенье в гости на чашку чая. И в этом же кружке был у нее ее единственный сердечный друг и ее единственная в жизни любовь. Любовь такая целомудренная и ароматная, что я не встречала ничего ей подобного ни в жизни, ни в описаниях.